Половодье над обрывом исчезло, словно вода, как в ванне ушла сквозь сливное отверстие. Теперь река стала просто большой канавой. На обозримом дне ее почва была в основном песчаной, исключительно пористой, так что ливень не оставлял на ней луж. Падающие струи воды быстро впитывались, поверхность высыхала и становилась твердой почти с такой же скоростью, как перед этим высохшее русло превратилось в бурную полноводную реку. Тем не менее, хотя ее рейндж-ровер обладал почти такой же проходимостью, как танк, прежде чем рискнуть и направить его в канал, она прошла весь путь от разрушенной потоком стенки до эксплорера и проверила состояние почвы. Удовлетворенная тем, что ложе призрачной реки не было глинистым или размокшим, убедившись, что оно обеспечит надежное сцепление, она направила ровер в спуск и остановилась между двух каменных колонн, зажавших эксплорер. Даже сейчас, когда она уже спасла собаку и посадила ее на заднее сиденье после того, как высвободила Гранта из его ремней безопасности, она продолжала изумляться тому необыкновенному положению, в котором увидела эксплорер. Ей пришлось невольно склониться над находившимся в бессознательном состоянии мужчиной, когда она заглянула через большую дыру на месте бокового стекла, но даже если бы она могла разглядеть в темноте еще что-то, она понимала, что это зрелище будет не из приятных. Бурный поток поднял машину более чем на 10 футов, прежде чем опустил к этим каменным клещам на краю обрыва. Теперь, когда вода осталась на самом дне, эксплорер завис всеми четырьмя колесами в воздухе, словно схваченный щипцами, принадлежавшими великану. Когда она в первый раз увидела это, то застыла в детском изумлении, открыв рот и вытаращив глаза. Она была бы не больше изумлена, если бы увидела летающее блюдце и его неземную команду. Она была уверена, что Грант или выпал из машины и разбился насмерть, или находится мертвый внутри. Чтобы подобраться к его машине, женщина должна была подогнать под нее свой ровер, так что его задние колеса опасно остановились на самом краю обрыва. Затем она взобралась на крышу, и ее голова едва доставала до нижнего края передней дверцы эксплорера справа. Она смогла дотянуться до дверной ручки и, несмотря на то, что находилась в невероятной позе, сумела открыть дверцу. Наружу вылилась вода. Но больше всего женщину изумила собака, дрожащая, несчастная, съежившаяся на пассажирском сиденье. Она смотрела на нее со смешным выражением тревоги и мольбы в глазах. Женщина не хотела, чтобы собака спрыгнула на ровер. Она могла поскользнуться на гладкой поверхности и повредить лапу или шлепнуться и сломать себе шею. Хотя было не похоже, что дворняжка собирается выкинуть какой-нибудь собачий номер, она предупредила ее, чтобы та не трогалась с места. Она слезла с ровера, подогнала его вперед на 5 футов, развернула так, чтобы фары освещали почву под эксплорером, снова вышла из машины и позвала собаку, предлагая спрыгнуть на песчаное ложе реки. Ей пришлось долго уговаривать Рокки. Пристроившись на краю сиденья, собака набиралась мужества, чтобы спрыгнуть, но, почти решившись в очередной раз, она в последний момент отворачивала голову и пятилась назад, словно видела перед собой глубокое ущелье, а не всего лишь 10-12-футовую высоту. Наконец женщина вспомнила, как Теда Давидович часто разговаривала со Спаркль и попыталась применить тот же подход к этой собаке. «Ну давай же, миленький, иди к маме, иди. Моя маленькая милочка, моя маленькая хорошенькая крошка». В машине наверху дворняжка навострила уши и взглянула на нее с некоторым интересом. «Ну давай же, моя дорогая малышка». Собачка начала дрожать от возбуждения. «Ну, приди к своей маме, маленькая». Пес присел на сиденье, напряг мускулы, приготовившись к прыжку. «Ну, прыгни же, малыш, и поцелуй свою маму, маленький, умненький песик». Она чувствовала себя настоящей идиоткой. Но собака прыгнула. Она вылетела из раскрытой дверцы эксплорера, зависла, словно изящная арка в ночном небе, и приземлилась на все 4 лапы. Пес был настолько поражен собственной отвагой, что сначала взглянул вверх на машину, а затем, словно в шоке, повалился, тяжело дыша, на бок. Она должна была втащить собаку в ровер и уложить в грузовом отсеке сразу за передним сиденьем. Собака немедленно выкатила на нее глаза и лизнула руку. «Ну и странное это существо», — сказала женщина. И собака вздохнула. Затем пришлось снова обойти ровер, подогнать его под застрявший эксплорер и влезть в него, чтобы обнаружить Спенсера Гранта, практически без сознания уткнувшегося в рулевое колесо. Он что-то бормотал кому-то, словно в полусне, и она стала размышлять, как сможет вытащить его из эксплорера, если он вскоре не очнется. Она пробовала разговаривать с ним, осторожно трясла, но не получила никакого ответа. Он был в угнетенном состоянии духа и дрожал, так что не было никакого смысла плескать ему в лицо водой, зачерпнув ее с днища. Его раны нужно было как можно быстрее обработать, но не это стало основной причиной, по которой она решила втащить его в ровер и увезти отсюда. Его разыскивали опасные люди. С их возможностями, даже задержанной погодой и топографией местности, они найдут его, если она быстро не перевезет его в безопасное место. Грант разрешил ее дилемму не просто обретя сознание, а буквально взорвавшись, выйдя из своего неестественного сна. С глубоким вздохом и беззвучным криком он выпрямился на сиденье, вмиг покрывшись потом и вздрогнув так сильно, что у него застучали зубы. Они были сейчас лицом к лицу, разделенные лишь несколькими дюймами. И даже при слабом свете она увидела ужас в его глазах. Хуже того, в них была мрачность, которая передавала его дрожь в глубину ее сердца. Он говорил настойчиво, хотя истощение и жажда сводили его голос к хриплому шепоту. «Никто не знает». «Все в порядке», — сказала она. «Никто, никто не знает. Спокойнее, с вами будет все в порядке». «Никто не знает», — настаивал он. Казалось, его сжигали страх и беда, ужас и слезы. Ужасная безнадежность наполняла его искаженный голос и каждую черточку его лица до такой степени, что женщина утрачивала дар речи. Бессмысленно было утешать человека, которому определенно являлись тени бедствующих душ в царстве теней. Хотя Спенсер смотрел ей прямо в глаза, казалось, что он вглядывается в кого-то или что-то, находящееся далеко от него, и изливает поток слов скорее себе самому, нежели ей. «Это цепь, железная цепь. Она проходит сквозь меня, через мой мозг, через мое сердце, через мои внутренности, и нельзя освободиться от нее, нельзя бежать». Он опалял ее. Она думала, что ее нельзя так напугать. По крайней мере, не так легко и определенно, уж не словами, но он пугал ее. «Безумно!» «Давай, Спенсер», — сказала она, — «надо двигаться, окей? Помоги мне вытащить тебя отсюда». Когда мужчина с немного пухлыми щеками и мигающими глазками вышел из лифта в подвальном помещении без окон, он замер на месте и уставился на Еву, как голодный человек мог бы взирать на вазу персиков с кремом. Ева Джаммер привыкла к тому, что воздействует на мужчин с мощным эффектом. Когда она работала шоу «Герл», выступая без лифчика на подмостках среди других красавиц, и тогда взоры всех мужчин выделяли ее из множества женщин и следовали за ней, словно что-то в ее лице и фигуре не просто привлекало глаз, но поражало какой-то гармонией, словно таинственные песни сирены. Она притягивала к себе мужские взоры столь же неизменно, как искусный гипнотизер овладевает сознанием субъекта, помахивая перед ним золотым медальоном на цепочке или просто производя размеренные пассы руками. Даже бедный маленький Терман Стуки, дантист, который на свою беду очутился в гостиничном лифте с двумя гориллами, у которых Ева взяла 2 миллиона наличными, был поражен ее очарованием в тот самый момент, когда от испуга не мог даже подумать о сексе. Стоя в лифте рядом с трупами головорезов под дулом револьвера 38-го калибра, направленного ему в лицо, Стуки переводил свой взгляд с револьвера на пышные холмы, приоткрытые низким вырезом Евиного свитера. Нажимая на курок, Ева поняла по блеску его близоруких глаз, что последней мыслью дантиста было не «Господи, помоги мне», а «Вот эта пара». Словом, когда ее представили Рою Миро, она ощутила что-то необычное, трепет в сердце, легкую дезориентацию, в которой, однако, не было ничего неприятного. То, что она почувствовала, не могло бы быть названо желанием. Желания Евы все были окончательно взвешены и обозначены, и периодическое их удовлетворение достигалось с математической расчетливостью, не уступающей точности, с какой машинисты поездов фашистской Германии соблюдали расписание. У нее не было ни времени, ни терпения на спонтанные действия в бизнесе или в личных делах. Вторжение незапланированной страсти было так же отвратительно ей, как, скажем, необходимость съесть червей. Несомненно, однако, что она чувствовала что-то с первого же момента, как только увидела Роя Миро. И минута за минутой, когда они обсуждали запись разговора Грант-Давидович, а затем прослушивали ее, особый интерес к Рою возрастал. Незнакомая дрожь предчувствия охватила ее тело, когда она задумалась, как могут повернуться события. За всю жизнь она так и не определила, какие качества в мужчине могли бы вызвать ее восхищение. Он выглядел достаточно привлекательно, с веселыми голубыми глазами, лицом мальчика-херувима и обольстительной улыбкой, но он не был красавцем в общепринятом смысле этого слова. В нем было 15 фунтов лишнего веса. Он был слишком бледен и не похож, чтобы богат. Он одевался с меньшим тщанием, чем проповедники, разносившие по домам религиозные брошюрки. Миро часто просил ее повторить кусок из записи, словно содержащий ключ, который требовал внимания, но она понимала, что он просто загляделся на нее и что-то пропустил. Для них обоих, Евы и Миро, Бобби Дюбуа как бы перестал существовать. Несмотря на его рост и неуклюжесть, несмотря на его живописную и безостановочную болтовню.